بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Имам рахматуллах алейхи, продолжая эти очередные шубхи в своем книге «Кашф аш-шубахат», говорит, почти это уже как 14-я шубха их будет, говорит, «Валил мушрикина шубхам ухра, якулуна инна Набия саллаллаху алейхи васаляма анкара аля Усамата радияллаху та'аля анху, атла ман кала ла иляха илляллах, ва кала атальтаху ба'да ман кала ла иляха илляллах». وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها ومراد هؤلاء جهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء الجهل المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فأما حديث أسامة رضي الله تعالى عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرته أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أتركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا دعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بني حنيفة وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وكان الرجل كاذبا عليهم فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. Значит, имам рахматуллахи аля здесь что, начинает рассказать нам про их, значит, следующий шубха. Шубха, который говорят много там, много-много раз повторяет эту шубха состоит из чего? Как Усама бин Зайд ибн Харитха, ради Аллаху та'аля анху, когда, значит, его, ну, в общем, это, значит, хадис, эту историю, значит, рассказывает нам имам Бухари, рахматуллахи алейхи, в своем сборнике, из хадис Усама, ради Аллаху та'аля анху, самого, говорит, значит, ба'атна Расулуллахи, саллаллаху алейхи васалам, иля аль-хурака, мин джухайна, фасаббахна аль-каума, фахазамнахум, валахикту ана варажулум мин аль-ансари, ورجلا منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري فتعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما كان متعودا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرره علي حتى تمنيت أن أكون أسلمت ذلك اليوم. Значит, имам рахматуллах алейхи в этом теме прочёгивает про тема, которая, значит, про как, значит, Усама бин Зайд разиаллаху тааля анху, когда, значит, пророк саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям его отправил куда, значит, в поход. Они пришли куда? Значит, во время джихада, когда, значит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям их отправил племя с племеном, значит, арабов, которые они были мушриками, язычниками. И говорит, когда мы пришли, значит, и начался война, говорит, битва, в течение этой битвы, что? Мы победили, значит. Мы что делали? Победили. Когда победили, значит, и мушрики что? Начали отступать. Когда начали отступать они, и я, говорит, за одним из этих, каферов, что? Начал, значит, в общем, я встречался с ним возле дерева, говорит, и тогда он уже, когда уже понял, что все проиграл, значит, ничего не имеет, бессилен, бросил свое оружие и сказал, что «Ла Илаха Илляллах». И тогда сказал, что «Ла Илаха Илляллах». И вместе сколько были? Мы здесь двое были. Мы, значит, здесь двое были. Я и мой брат, один из ансар. Кто были? Я и один из моих братьев, кто ансар были. И этот брат, наш брат, что? Он остановился. Уже остановился, значит, прекратил что? Войну, битву прекратил. А я что? Продолжал, значит, и что? Убил этого мушрика. То есть этого, который этого человека, даже он сказал «Ля Илляха Илляллах», я уже его что? Убил своим, значит, копьем. Когда уже все, война, эта битва кончилась, и вернулись в Медину, и пришли Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда уже рассказали, что случилось, значит. Про мой рассказ рассказали Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит Усама, говорит, я Усама, говорит, акатальтаху ба'дама кала ла илляха илляллах. Значит, Расул саллаллаху алейхи ва саллям говорит, обращая Усаму, говорит, как ты мог убить человека, когда говорит, после того, как он сказал, что произнес слово ла илляха илляллах. Ла илляха илляллах, да? После вот этого, как он произнес, значит, слово ла илляха илляллах. Вот. Шейх ал-Ислам здесь, шейх ал-Ислам, рахматуллах алейхи, здесь про что это привел? Значит, сегодняшние, которые эти поклоняются могилам, этим поклоняются, они как эту историю, вот этот хадис переводят для себя как доказательство. Значит, говорят, вот смотрите, говорит, значит, как он сказал, ла илляха илляллах, все, значит, он что, не является кафиром. Он что, не является кафиром, не является мушриком, не является муртадом, значит. Вот он что там совершает, там ширк совершает, оставляет ислам, да? Оставляет ислам, совершает ширк, он что, не является мушриком, никогда не будет, значит, не выйдет из ислама. Вы увидите, говорит, как? Вот. Это значит, что? Вот. И, значит, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда, значит, говорит исламу, когда его, значит, да, его как-то ругает, почему, говорит, убил человека, когда говорит он, ла илляха илляллах. И потом тогда Усама говорит, я Расулаллах, говорит, инна макана мутаувидан. Значит, он боялся. Он что? Боялся от меня. Боялся от меня, что сейчас что я убью, значит. Он что, боялся, его страх от чего? От смерти его что сделал, чтобы он что произнес вот это слово «Ля Илляха Илляллах». И поэтому что он, значит, сказал вот это слово. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, второй раз опять повторяет, говорит «Акатальтаху бада макала ля Илляха Илляллах». И второй, третий, четвертый раз повторяет. И тогда говорит, да, значит, вот ихняя шубха, значит, что ихняя шубха состоит в словах хадиса. Вот это хадис, значит, когда, значит, человек говорит вот это слово, ля илляха илляллах, все, ему никакой ширк не повредит на его ислам. На его ислам что? Ничто не повредит. Что бы он ни делал, что бы он ни сказал, значит, что его ислам остается навечно, значит, и его ширк ему не повредит на его иман, на его ислам. Вот. А ответ им как будет, значит? Отвечая, значит, этим людям, значит, скажем, что шейх говорит, значит, да, ответ этим людям, значит, будет, что, значит, когда, да, когда, значит, Усама, радиаллаху алейху, когда этого человека убил, он сказал, ля илляха илляллах, ля илляха илляллах, потому что, что, он уже недавно, что, принял ислам. Он, значит, когда сказал своим языком «Ля Иляха Илляллах», все мы должны это принять уже. Вот это что, вот это должны принять. Но когда человек, да, принял ислам и сказал «Ля Иляха Илляллах», и потом после этого еще совершает куфр и ширк, да, или рид, да, он что, это его слово не помогает ему? Этому человеку что не помогает? Этому человеку что не помогает? Но когда Усама, ради Аллаху Та'аля Анху, убил этого человека, еще неизвестно был, да? Он, потому что он был мусульманином, значит, он сказал «Ля Иляха Илляллах», все, он принял ислам. И никакого, значит, какое-то деяние, значит, ширк или что-нибудь не совершал, чтобы что, его ислам скорчился. Значит, он ислам принял, и, да, после как принял, Усама его убил. Значит, Усама как бы убил, здесь убил мусульманина. Убил чего мусульманина. Поэтому, значит, человек заходит в религию с чем? С исламом. Человек заходит в религию чем? В ислам, вот эти слова, слово «Ля Иляха Илляллах». Значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, значит, почему, значит, начал ругать Усама? Потому что Усама здесь, да, воистину, кого убил? Убил мусульманина. Убил мусульманина. После того, как он сказал вот это слово, шахада, слово тавхида. Принял он ислам, после этого убил. Но это не значит, что человек, когда говорит «Ля Иляха Илляллах», и потом совершает куфр, да, или подобие совершает тагут, или оставляет молитву, оставляет все ислам, после этого что? Останется что в этом в исламе. Это не значит этого. Это не значит, когда человек говорит «Ля Иляха Илляллах», да, когда сказал человек «Ля Иляха Илляллах», и потом, если совершает куфр, да, деяние куфра, деяние ширка, это ему не помогает, значит. Это слово уже все, это слово что будет? Слово уходит от этого человека. Это слово этому человеку ничем что не поможет, этому человеку. Ну, иншаллах, эта тема так, спанало, это кажется длинновато, иншаллах. В одном уроке не можем закончить. Может, завтра продолжим, бейтильно. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.